«А если подумать о том, чего я не смогу сделать?» — произнес он. Тон его подтвердил мои подозрения. Я почувствовал, что под всем этим внешним лоском, дружелюбием и осторожными попытками снискать мое расположение скрывается отчаяние. «Вы, наверное, имеете в виду секс?» — сказал я. «Да», — сказал он. «Дело не в том, что я с этим покончил, отнюдь нет. Но теперь это уже иначе. Не удовольствие, а самоутверждение. И молодым женщинам они должны становиться все моложе и моложе. Это льстит, потому что я важная персона. Но когда они думают, что я не вижу, у них на лице всегда удивление. Для своего возраста он просто чудо, и что мне с ним делать, если у него случится инфаркт, тащить в холл и оставить у лифта, и как на него напялить одежду?» И как бы я ни был хорош, а я, видите ли, все еще неплохой любовник, в этом всегда есть элемент унижения. Его очень волновало унижение. Унижение возраста, которое и мы с тобой, Даня, не должны недооценивать, хотя мы, состарившись, и сумели поставить возраст себе на службу. Но все обстоит иначе, если ты все свои лучшие силы отдал созданию имиджа чудесного боя. Приходит время, когда хорошенькие девушки уже смотрят на тебя не как на боя, а как на старого боя. Унижение, когда вдруг обнаруживаешь, что обмешурился, и блестящая должность, которую тебе даровала корона, на самом деле тирания обязанностей, как и сама корона. И унижение, когда обнаруживаешь, что человек, которого ты считал своим другом, пусть не ахти, какая важная персона, с твоей точки зрения, даже очень эксцентричный, но тем не менее друг, хранит свидетельство подлости, которую ты совершил, когда тебе было 10 лет, и все еще видит в тебе, хотя бы и отчасти, подленького мальчишку. Последнее ему было перенести труднее, гораздо труднее всего остального, но бой принадлежал к разряду людей, которые искренне считают, что прошлое можно зачеркнуть, если просто забыть о нем. Не сомневаюсь, что и ему приходилось сталкиваться в жизни с унижением, а кому нет? Но он умел подниматься выше них. А вот об этих новых унижениях он не смог бы забыть никогда. «Что вы собираетесь делать с камнем?» — спросил я. «Значит, вы видели, как я его взял?» — сказал он. «Избавлюсь от него. Выброшу. Я бы не стал бросать его во второй раз», — сказал я. «А что еще с ним делать?» — спросил он. «Если он вас и в самом деле беспокоит, вы должны прийти с ним к соглашению», — сказал я. «На вашем месте я бы сделал что-нибудь символическое. Возьмите его в руку и оживите в памяти тот момент, когда вы бросили его в Рамзи и попали в мою мать. Но только на сей раз не бросайте его. Стукните себя им по голове покрепче». «Я в такие дурацкие игры не играю», — сказал он. И поверишь ли, он был готов расплакаться. Великолепный бой был готов расплакаться. Почему дурацкие? Посмотрите на это как некий обряд. Признание своей ошибки, раскаяние. Чушь свинячья, — сказал он. Я стал не очень удобным собеседником. Слопать себя не дал, а взамен предложил ему что-то странное и даже унизительное. Кроме того, я чувствовал, что-то его гложет, и он хочет побыть с этим наедине. Он тронулся. И скоро мы уже были в моем отеле, ты знаешь, в Ройал-Йорк, совсем рядом с гаванью. Он пожал мне руку с дружелюбием, которое, наверное, не изменяло ему всю жизнь. «Рад был с вами познакомиться. Спасибо за совет», — сказал он. «Это всего лишь то, что сделал бы в подобных обстоятельствах я сам», — сказал я. «Я бы сделал все, чтобы проглотить этот камень». «Клянусь. Сказано, это было чисто символически. Я имел в виду примириться со всем тем, что значил этот камень для меня, но он, казалось, не обратил внимания на мои слова. «Я имею в виду ваш совет об отречении», — сказал он. «Глупо, что я сам до этого не додумался». И тут я понял, о чем он говорит. Он намеревался отречься, как и его герой до него. Но в отличие от принца Уэльского, он не собирался жить после этого. Тут вот в чем дело, Данни. Мы с Лизл убеждены, что мужчина, исполнивший самое заветное его желание, хотя бы и только тем, что подал ему пример, это тот, кто решил не быть Эдуардом VIII. Что я должен был делать? Настаивать, чтобы он поднялся ко мне в номер, а там попотчевать его кофе и убедительными доводами? Не очень-то в моем духе, а? Вряд ли это можно ждать от собрата по волчьей стае. И ты позволил ему уйти в таком состоянии?